Мерсер хорошо знал, что станет результатом этого диалога. Результатом любого взаимодействия штаммов света с родом человеческим неизменно становились орды живых мертвецов, вышедшие из-под контроля суперсолдаты, бактериологическое оружие и прочие прелести научного прогресса. Они не смогут удержаться и будут вытягивать из него все больше и больше, пока не достигнут критической черты, которую ни одно поколение, ни одно количество защитных барьеров не выдержит. Твоя мать знала в свое время, что возможность должна представиться обязательно. Тому, кто странствует от мира к миру, сея смерть и разрушение на своем пути, не впервой через трупы безопасников перешагивать. И совсем скоро глупые смертные почувствуют на себе гнев низверженного бога, не так ли? Даже если бы это не было самообманом, здесь имеет место довольно забавное смещение ролей, неохотно ответил Мерсер этой своей неотделимой части. Кто угодно сказал бы, что Мерсер отвечает на заданный собой же вопрос, разница слишком мала, чтобы воспринимать ее обычным человеческим умом. Право же, великий и ужасный Зевс распят, подобно Иисусу из Назарета. Такая игра слов у осведомленного в его истории может вызвать только усмешку. Кисть, не прибитую к доске орудием страстей, он может высвободить из захватов, отсоединить и использовать как юркого дрона, нацеленного в самое уязвимое место любой герметичной системы, шлюз. Сбежать из научно-исследовательского карцера, где безжалостный свет круглосуточно слепит глаза, для сверхчеловека проще простого будет, не так ли? Ведь Грин это удалось, шепнул Зевс, что мог бы следить за его историей ранее, а она была слабее и менее подготовлена. И правда, ключевые директивы побега могут вполне сработать и тут, в не слишком отдаленном будущем. Подождать, пока не прояснится ситуация с нетипичными данными, прорвать и уничтожить защитные барьеры, после чего пойдет распространение на всю большую территорию. Военные в большинстве своем не импровизаторы, действуют они согласно заранее установленным протоколам безопасности, призванным покрыть все возможные варианты развития событий. И хотя всегда выпускаются новые тактические предписания, первопроходцам надо выкручиваться без них и идти на риск. Бывает так, в случае с Зевсом в особенности, что новые директивы безопасности покупаются не только потом от натужного ворочания мозгами, но и кровью. Надсмотрщикам будет легко отдать приказ о зачистке помещения, если объект исследований начнет дергаться. Будут они готовы к тому, что придется ликвидировать подопытного вместе с сотрудниками в случае прорыва. Но когда уже затронут персонал, у Зевса будет несколько лишних секунд, пока командование будет оценивать, каким людям давать шанс спастись, а каким нет. Дальше будет выигрыш все новых и новых секунд, как в пентамино плохой игрок, не сумевший вывести в 0-1 ряд клеток, будет накапливать следующие ряды, пока построение не достигнет линии и игра не будет окончена. Главное, самому действовать быстро и безошибочно. Ошибки. Волосы не отрастают, проводимость нервов сбоит, угрожая в приступе активности мышц сжечь дикое количество энергии попусту. Когда над тобой нависают сопла плазмометов, все это уже не кажется какой-то значительной проблемой. А что же до радиации, то это вещь неприятная, верно, и немало клеток при трансформации выйдут дефектными. Но ему с этими дефектами не предстоит до конца жизни соседствовать, достаточно на первых порах, чтобы основные системы кое-как работали. Что-что, а их переориентирование и калибровка никогда для Зевса проблемой не были. И если его мать видели всего лишь как поставщика штаммов, простую комбинаторную машину, которую запереть в прочнейшем стеклянном ящике было более чем достаточно, то тут он уже проявил себя как боец. Он прорывался вперед, рассчитывая на свою броню и на то, что ученые современности в любом случае узнали бы о его способностях достаточно быстро. И тогда они вполне смогли бы ответить на главный вопрос без его подсказок, кого именно удалось им заполучить в свои руки. Тогда и Зевс мог бы выяснить, в курсе ли здешние ученые, сколько у старой псины было времени научиться совершенно новым фокусам. Но они на этот вопрос не ответили. Или, быть может, не очень умело притворяются, что ответ им неведом. Про что он вообще думал до этого момента? Про самообман? В чем же он там заключался? Бог мой, сколько проблем от одного единственного сознания, которое сделалось частью нас совсем недавно, подумал с ноткой легкого раздражения Зевс. Новичка нельзя было услышать, невозможно было найти его дверь, будто он затерялся в дебрях города. Правила движения на его улицах опять изменились, как тогда, после второй вспышки. Хотя с момента ассимиляции этого нового разума, ведомый Зевсом Мерсер, его самая умелая и любимая компонента, и разобрался с большей частью новых данных, до завершения внутреннего диалога все еще было далеко. Возможно, они уже не представлялись лишь чем-то вроде предсмертного бреда, и по какому-то внешнему раздражителю сложился контекст, в котором изречения Мерсера обрели смысл и могли обозначать хоть что-то. Однако разум все еще блуждал в поисках вносящей сумятицу компоненты, снова и снова возвращаясь к тем же мыслям, раз за разом пережевывая провалившийся побег, высокотехнологичный карцер и вообще все, что было связано с затерявшимся в городе Иром. Кому-то неопытному было бы трудно вырваться из круговорота аллегорических излияний, но Мерсер уже давно поднаторел в стирании границы со своим чистым, интеллектуальным слоем сознания, тем, который сейчас к своему раздражению писал историю поэтическими полунамеками, неясными любому из смертных, что языку химии и математики предпочитает буквенную вязь 2. Просто сейчас объединение привело бы к неприятным последствиям, как 6,5 часов назад личные правки Мерсера в момент излияния очередного потока сознания, поставленного на диагностику, вызвали паралич дыхательной системы и токсический шок станции синтеза, недовольных кислородным голоданием. Нужда в выдаче ложных реакций внешним наблюдателям обязывала сделать это, чтобы в конечном итоге все пошло не так, как они ожидали бы. Так что внутренний диалог, печальная необходимость связи со своим воображаемым другом все еще имелась. Все равно, что человека принудили бы скосить глаза и рассматривать кончик своего носа, который мозг обыкновенно скрывает из поля бинокулярного зрения. Пространство полностью герметичной камеры, в которой его содержали, уже третий раз за минут 10 ощутимо вздрогнуло, и Мерсер возвел глаза к потолку, будто наверху расшумелись соседи-дебоширы. «Довольно», — негромко произнес он, — «достаточно, хватит разграничения, этот путь никуда не приведет. Время, когда каждый делал свою работу, то, что у него лучше всего получалось, прошло. Тем более, судя по изменениям привычного распорядка, сроки начинают поджимать. И вообще, быть сумасшедшим и одновременно отчетливо это понимать, ни разу не приносящий удовольствие опыт. Быть может и интересно первые пару раз, однако потом. Хорошо, но нужно закончить то, что я начал. Необходимо вспомнить, что нас связывает, найти пути обхода, которые не были использованы ранее, и слиться воедино, снова стать единым целым. Зевс соглашается, но как всегда использует другую аргументацию. Все равно, если что-то помогает скрыться этому новому Иру, как его называли исследователи, Франклину, если нечто блокирует наше восприятие по отношению к нему, по ходу дела я найду решение. Да, он прав. Алекс Мерсер тоже ожидал бы, что он найдет выход из любой ситуации. Он всегда был способен совершенствовать себя быстрее, чем люди вырабатывали контрмеры. Насколько этот выход понравится его человеческой стороне восприятия, вопрос другого порядка. «Тогда не будем тянуть время», — резюмировал подопытный негромко. «Чем меньше сознание бодрствует, пока вслушиваюсь в новых иров и в их окружение, тем меньше шансов на успех в решении сиюминутной задачи. И если даже время есть в запасе, реализовать его не удастся. В спячку больше не уйти, местные позаботятся о том, чтобы поток сознания был непрерывен. Они наверняка признают, что у меня крыша малость протекла, и вряд ли исключают вероятность, что все это нарочно». Мерсер пожевал губами, глядя прямо в одно из транслирующих устройств, и вздохнул. «Дальше, хуже. Чем позже проснутся остальные, тем дольше они будут меня терзать, пока не получат новое окружение. А эти, совсем новые, не подходят, пока что. Или он плохо знает людей, или что-то стряслось с их родом за время, проведенное в космической Одиссее. Это нечто фиксируемое, но при этом нечто, что он пока не может трактовать. Все, прекращая мыслить, как смертный, встречавшийся с тонкими материями только в пособии по квантовой механике, сухо напомнил о своем умозрительном присутствии Зевс. Все можно описать, все можно понять, все можно почувствовать. Нужно сосредоточиться, охватить своим пониманием всю ситуацию в целом, ее связь с прошлым и с вероятным будущим. Ладно, пред какой из сестер мне держать ответ первой? Может, Клота 3, не оставлять. Мы обязаны сдержать подопытного. Направьте питание. Донесся из динамиков женский голос, опасно близкий к истерике, прежде чем статическое шипение поглотило его. Она знает, что судьба неостановима. Подопытный сморгнул, с каким-то недоумением, будто в первый раз оглядывая камеру. Сейчас он понимает, что остался один, компанию ему теперь составляют только десятка три хирургических манипуляторов, свисающих из-под потолка с какой-то зловещей грацией, словно лапы гигантского хищного насекомого. Понимает, что путешествие впредь, в теперешнее сегодня не слишком-то и отдалило его от прошлого, поскольку, хоть ни один из приборов не имел знакомых очертаний, догадаться о назначении каждого из них не составляет труда. Мерсер способен был извлечь ключевые намеки из любого механизма автохирурга в этом отсеке, если бы имел возможность сделать это раньше. С его точки зрения это могло свидетельствовать о давнишнем прогнозе. Технический прогресс заторможен, спрашивает Мерсер в пустоту. Молчание. Нет ответа из динамиков, которые с полчаса назад включались всего на пару мгновений, предоставляя занятому перепалкой с самим собой Мерсеру звуки внешнего мира, рев тревоги, грохот и крики напуганных людей. Сейчас Эликс понимает, что все это время снаружи творился полный хаос. Медленно уголки губ Эликса ползут вверх, кривя рот в болезненной ухмылке. Текущее положение дел его полностью устраивает. Эликс Мерсер понимает, что Зевс пропал из его головы. Пропал, будто его и не было вовсе, а разговоры минутной давности – все равно, что обрывки сна после пробуждения. Такие же зыбкие, как та занятная модель, что он впустил в свое восприятие мира, пока плыл сквозь космическое пространство. Внутреннее состояние таково, что Зевс не слился с Мерсером, просто отступил на задний план, чтобы дать своей компоненте подготовиться. А что до внешнего, то атакуют ли контору, на попечении которой находится Мерсер, сторонние недоброжелатели, проснулись ли обитатели других камер, или вовсе корпоратив местных мозгоправов из-под контроля вышел, все это сейчас значения не имело. Эликс уже знал, как продолжить свой путь. То, что до него оказываемым своим воздействием еще не добралось, прерогатива старшей Мойры, которой он будет отвечать в последнюю очередь. Мерсер скашивает глаза в бок. Там, где за голубым переливающимся экраном проявляется его источник в виде группы проекторов, взгляд останавливается. Силовое поле, не та ли это холодная плазма, связанная лазерным излучением, которая считалась перспективной разработкой в середине 22 века. Здесь же, у проекторов, располагался миниатюрный экран-шлюз. Как вспоминает Мерсер, именно здесь в его скромное обиталище за последнюю неделю влетали шарообразные дроны, чтобы забрать образцы, кусочки тканей, срезы, жидкости. Летали они без видимых источников движущей силы. Ни теплового, ни обычного воздушного потока от них Мерсер тогда не чувствовал. Так что магниты, скорее всего, хотя, может статься, какое-то из чувств подопытного в эти моменты было атрофировано внутренним диалогом и ложными реакциями. Мерсер снова усмехается. Или же, наоборот, оказалось гипертрофировано до такой степени, что не выдержало и ушло в отключку, не дожидаясь, пока Зевс даст добро. Как в диалоге с теми учеными всплески иррационального, абсурдного веселья прекратились самостоятельно, но над их-то причиной можно было голову не ломать. Радиация банально нарушает обмен веществ, и действие ее на Мерсера отдаленно напоминает обычный людской авитаминоз. Уж это исследователи должны были зафиксировать при помощи сотен устройств, предназначенных для того, чтобы держаться как можно дальше от подопечного, облепивших его и стенки энергетического вольера. Он вспоминает, как человеческие механизмы стали причиной продолжения его пути в этом времени. Ты видишь рубиновую россыпь огней по черному пространству космоса. Купол переливающихся энергий сплошным фронтом надвигается с их стороны, завораживающе прекрасный и необъятный. Проходит несколько секунд, прежде чем ты понимаешь, что огни группируются, будучи оформленными в знакомую подкову окружностей, тех, через которые ты привык смотреть на мир, облаченный в свою старую верную броню. Ты не чувствуешь ни рук, ни ног, ничего не слышно, ничего не ощущаешь в полном смысле этого слова, ни вибраций, ни излучения, ни отсутствия такого привычного давления атмосферы. В твоем разуме словно бы еще затухают гаснущие искорки какого-то пылающего сна, бесформенные и тускнеющие, но ты больше озабочен потерей проприоцепции. Сонарные ямки твоей брони все еще принимают тот вымышленный сигнал, однако прочие информационные каналы перекрыты. Это паралич не функциональный, но диагностический, сложная связь Зевса с мускулами и нервами, кожей и костями из-за многолетнего застоя потеряна, не позволяя интеллекту регистрировать, чем его тело занято в данный момент. Сколько же времени ты находишься здесь? Механистическая сторона твоего организма уже должна быть запущена, даже отправила во внешнюю среду первых разведчиков, но и только. Естественные процессы можно подключить только посредством продуманного химического воздействия, резерв которого исчерпан. Приходится ждать. Как ты сюда попал? Сверху на тебя из корпуса уставилось жало лазерного резака, источающее легкий дымок, что тянется сквозняком куда-то в сторону. Излучатель недвижимый молчалив, как ты сам. Окуляры камер по бокам равнодушно таращатся на объект исследований, плетение игл и проводов вокруг настолько запутано, что сеть твоих собственных синапсов в мозжечке в какой-то момент кажется не сложнее радиальной паучьей. Сразу приходит понимание, что хоть убить того, кто уже пару раз умирал, и не просто, но владельцы подобных агрегатов к этому приложат всяческое старание. Даже какое-то сожаление подступает, что ты сам не принял участие в их разработке. Создание устройств, вроде тех, что развесили свои клешни над тобой сейчас, в настоящем, разбирающих живые организмы на минимальные составляющие, это всегда праздник жизни. Ты опоздал на вечеринку. Какой-то другой ученый покутил на ней, но не Алекс Мерсер. Проклятие, проскакивает у тебя первая сознательная мысль, когда в ходе вторичной инвентаризации подмечаешь дыру в груди, выжженную лазером. Уж это точно не Канзас-4, что, быть может, не так уж и плохо, поскольку в точности соответствует первому пункту твоего плана. Забраться куда подальше, ты точно где-то на окраине нынешнего обитаемого пространства. В самом деле, стали бы люди тащить такую опасную дрянь, как ты, поближе к столичной планете, и пока ты двигался прочь, к окраинам Млечного Пути, ты промотал немало лет по меркам смертного. Такие вот лазерные излучатели, похоже, перестали быть экспериментальной моделью. Если бы ты просто спал, а не увлекался мыслительными экспериментами, смог бы даже сказать, сколько точно времени на это ушло. К тебе приближается новообращенный, булькая и хрипя, брызгая во все стороны каплями драгоценной ферросодержащей жидкости. Ты видишь Ира, но почему-то не узнаешь, и это до крайности странно. Хотя и недостаточно странно, чтобы стать темой для обсуждения на съезде философов. Ты бы поприветствовал его, да легкие иссохли и заполнились порошком из замертвевших альвеол. Так что оставляешь Ира действовать на свое усмотрение. С добрым утром, будущее, появляется твоя вторая мысль, когда сонар, первым загробастав порцию энергоносителя, начинает работать в видимом диапазоне. Выглядишь ты так себе. И правда, помещение, в котором ты находишься, уже потеряло былую чистоту и строгую футуристическую симметрию. Плиты его искорежились, обожжены, словно кислотой протравленные. Сложный аромат многократно профильтрованного воздуха, сухого и прохладного, щекочет приоткрывшиеся щели на горловом воротнике нотками крови и изъеденного металла с пластиком. Один кусок этого материала приплывает как раз в поле твоего зрения, стукаясь о шлем и невольно сбивая концентрацию. Ты в невесомости, как и должен быть. Твое громоздкое тело левитирует, вытянувшись, у плоской поверхности, пристегнутое к ней ремнями и на животе обернутое во что-то, похожее на тонкую фольгу с ветвлением проводов и датчиков. Ремни натянуты не туго, разорвать их по силам было бы и обычному человеку. Твоя левая кисть вздрагивает, похрустывая закостеневшими суставами. За ту секунду, что все это было поглощено твоим вниманием, ребра заживали через образовавшуюся дыру еще одну десятую твоего бывшего куратора. Хитиновые пластины кряхтят с непривычки, как если бы эта бабочка, сбросив оцепенение, выбиралась из своего кокона под конец метаморфозы. Ты чувствуешь, как узлы синтеза выпускают рой первых фагоцитов, сразу же отправляя их в бой на инородное и довольно крупное тело, как включается в работу твой аналог костного мозга, проталкивая через сморщившиеся артерии свежий раствор, стремясь насытить им все до единой жилы, вернуть этому телу былую подвижность. Вся масса, все энергоносители, поступающие сейчас извне, тебе знакомы, работать с ними легко и привычно. И именно потому второй пункт старого плана можно считать успешно проваленным. Ошибки быть не может. Не ты найдешь людей, как рассчитывал, но человечество обнаружило тебя. Ты не в хвосте галактики, где располагается конечная точка межзвездного вояжа. В качестве злостного нарушителя и угонщика тебя отследили, объявив план перехват на середине рукава Персея. Уж если человечество не только колонизировало Солнечную систему, но и за границей ее принялось захаживать так далеко, чтобы тебя настигнуть, то им упорство не занимать, ибо после рукава Персея билет на космический корабль становится в один конец, пока в фигуральном смысле, конечно, такие упорные будут перетряхивать все магменные отложения возле вулкана, в который ты спрыгнул в одной из своих моделей, на протяжении сотен лет, и в итоге таки откопают твой позвоночник, и будут проверять остатки разумного биологического оружия на все параметры, как их интересующие, так и мыслимые с немыслимыми. Навич, например, почему бы и нет, впрочем, это упорство людей в нежелании дать однажды умершим отдых, так ли оно необычно, но хватит о смертных, еще какие-то секунды, и главный раздражитель из их числа будет окончательно поглощен твоим на глазах воскресающим организмом, и мысли, людям посвященные, потеснит четко прописанный распорядок. Полная картина происходящего установится, как только вирусные частицы нейрон за нейроном разложат мозг Ира на составляющие, сделают обычную точку доступа и поместят оригинал в хранилище, после чего преподнесут телу хозяину кладезь адаптированной информации. Но действовать пора начинать сейчас, без сколь-нибудь существенной подпитки, после длительного пребывания в вакууме состояние твое далеко от пика возможностей. Первая минута – тактика прямолинейная и нацеленная на разведку. С минимальными затратами добраться до следующего ходячего источника белков и аминокислот, а потом уже можно будет тряхнуть стариной, выживать самому, выживать недоброжелателей, внедряться, строить тайную империю, собирать приспешников, жечь посевы, угонять в рабство мужчин и насиловать женщин, не обязательно в таком порядке. Ладно, совсем уж неуместная острота получилась, радиация в настоящем все еще дает о себе знать, наверное. Так, твоя грудь вздрагивает все активнее, пережевывая добычу, словно электроловушка сжигает прилетевшего на свет мотылька. Обрезок солнечного сплетения ныряет обратно в рану, прикрывается мясной бахромой насыщенного алого цвета. Мышцы вспухают, очистившись от отложения солей, и сокращаются болезненными толчками. Расправлять еще и легкие некогда, так что ты переключаешь окисление на внутренние процессы. Острые короткие когти, которыми венчается бронированная кисть, вцепляются в покрытие, что только жалобно скрипит в ответ. Ты группируешься, не глядя обрывая ремни, поджимаешь под себя покрытые роговыми наростами ступни и отталкиваешься. Ты чувствуешь себя особенно невесомым. Пируэту между полуразрушенными высотками Нью-Зеро не сравнится с этим спектром чувств. Когда ты лезешь, небрежными ударами выкорчевывая мешающие тебе куски сплава, через образованную фагоцитами язву, которой воспользовался Ир-первопроходец, твое тело вдруг резко обретает причитающийся ему вес, заставляя двигаться уже по-иному. Ты смутно понимаешь, что нынешний путь твой начинается совсем в иных обстоятельствах и направлении, чем обычно. Только вот в каком, хорошо бы это определить поскорее. Если в этом месте гравитация так быстро может изменить свое значение, нужно продумать средства распознавания и реагирования до перехода к следующей комнате. А затем ты выбираешься из металлической скорлупы на свет более яркий, различая повсюду лишь бликующие кафели и неясные силуэты оборудования. В твоей памяти возникает соответствующий образ. Казалось, совсем недавно ты проламывался через шлюз подвала Гентик, в конец дезориентированный поведением своего тела, ощущающегося совершенно не так, как мозгу привычно. Ты смотришь на еще четверых иров, что праздно шатаются по углам залы. Пытаешься понять, были ли они так же ошеломлены, как коронеры при виде резко севшего на прозекционном столе трупа, и эта аналогия приводит тебя к совершенно нежданному выводу, хотя и очевидному. Если мер предосторожности этих пятерых иров оказалось недостаточно, если на первых порах они не были готовы к твоему пробуждению так же, как их давние собратья по скальпелю, неужели вирус за все эти годы засекретили так наглухо, что преследователи о тебе даже не слышали? Они совершенно не знали, что от тебя можно было ожидать. У тебя появляется странное предчувствие, нет, пугающее понимание, что если дела обстоят именно так, и ученые не являлись неподготовленными специально для проверки тебя, то ты в очередной раз умер. Логос жив, пока его помнит, а тебя забыли. И тут уже не имеет значения, кто именно его запомнил, Элизиум или людское сообщество. Словно в ответ на эти мысли, живущие в тебе микроскопические буфера памяти завершают сбор данных и предоставляют тебе первичный ответ, дозволяющий одновременно модифицировать сознание под действием внешней среды и анализировать ее, исходя из полученной модификации. Ты замираешь на месте, коченея настолько, что это даже шоком в привычном значении назвать нельзя. На том месте, где рассчитывал обнаружить Ира, ты чувствуешь лишь затягивающую в себя пустоту. Ты отшатываешься прочь от нее, стремясь удержаться на границе ядра, не дать ему поменяться с тобой местами. Это довольно трудно, когда вообще не понимаешь, откуда берет начало новый сигнал. Мерзкое мелкое покалывание в полушариях мозга наконец перерастает в чудовищную мигрень, которая оглушала тебя каждый раз при установке нового софта, выкачанного из Ира. Ты страдаешь молча, сосредоточенно проверяешь биометрические показатели, ищешь, что сейчас идет не так. Поглощенный этим занятием, ты даже не замечаешь, как в отсек местные вышибалы ввалили валются. В этот раз не на черном ястребе, а вполне себе из распахнувшейся гермы вместе с клубами пара. Огромные, лязгающие металлом и гудящие сервоприводами, с чуть ли не станковыми пулеметами наперевес. Вместо того, чтобы мгновенно уйти с линии огня, ужаленный быть может парой свинцовых подарков от местных суперсолдат, ты опускаешь голову и таращишься на свои пальцы, словно гипнотизер. Просвечиваешь местной диагностикой вены, нервы, слой тканей за слоем, пытаясь выяснить, почему собственная рука кажется тебе мертвой, будто воском покрытой. Неожиданно ладонь сжимается в кулак с такой силой, что когти оставляют темные вдавленные полоски на хитине. Волна регенеративной трансформации пробегает от локтя к кистевому суставу, как помехи на экране ЛЭД-телевизора, раскрывая лепестки брони, преобразуя их и пряча под кожей с фигурными струпьями. Твоя рука облачена уже не в ту форму, что ты избрал для нее. Она готовится стать чужой, как тогда, во время конфликта управления в 2046 метров. От ужасающей уверенности, что ты вновь будешь разделен, тебя бросает в дрожь. Ты еще не видел этого Ира, сонар заработал в качестве глаз уже после того, как его руки были пожраны грудной полостью. Но ты отчетливо понимаешь, что черты, проявляющиеся на твоей руке и по всему телу, могут принадлежать только ему. Наконец, со стоном и немыслимым усилием тебе удается вытащить рассудок из ловушки беспамятства. Ты сгибаешь пальцы на этот раз собственным усилием, загоняешь паразитный облик в трущобы города, надеясь обнаружить его впоследствии там же, заставляешь ноги двигаться быстрее. Когда они слушаются тебя с большой неохотой, когда ты понимаешь, что собственное тело опять ограничивает твою свободу воли, ты чувствуешь, как в глубинах эмоциональной свалки вскипает подзабытое чувство ярости. Твой пыл немного остужает реактивная противопехотная граната, что врезается в шею. Мысли сразу становятся странными, как и раньше в подобные моменты. В ошметках, которые от мозга остались, пульсирует безответная неопределенность. Где этот самоубийца? Куда вся память делась? Где моя голова? Отдайте мне мою голову. Выбитые из основной массы клочки плоти, разбросанные по бронированным стенам, взывают к хозяину с просьбой подобрать их и использовать дальше. Само тело тем временем регистрирует нанесенные дефекты и отмечает необычность поражающих элементов. Каждое вторжение в твою плоть, каждое терзающее движение зубчатого осколка скрупулезно записано в общую модель. Броня, распределяющая энергию и рассчитанная на снижение скорости практически любого боеприпаса, орошена твоей кровью в тех местах, где она не успела прикрыть шею и грудь. Связь между позвоночным столбом и черепом перерублена, не успевшая закостенеть голова висит теперь мертвым грузом, сочась мозговым веществом и холодом. Лихорадочная мысль, сейчас тьма снова обрушится на тебя, на этот раз навсегда. Когда тебе сносят голову, дробят ее на куски, тебе непременно кажется, что ты в единый момент забыл все, кем ты являешься, как тебя зовут, что ты вообще здесь делаешь, но при этом на уровне автоматики чувствуешь, как надо дышать и как двигаться. Знаешь свою задачу и знаешь, кого следует разорвать на кусочки в первую очередь. Пожалуй, только эта ситуация по двойственности может сравниться с фильтрацией Мерсера от Зевса. И вот ты, прямо как безголовый чудо-Майк 5, оголтело бросаешься в схватку. Наращиваешь когти практически до их боевой формы прямо во время удара. Попутно за эту секунду вспоминаешь то, что должен знать, чтобы правильно сориентироваться и вести себя надлежащим образом, все для того, чтобы твой путь не прервался ни на мгновение. Сокращаешь дистанцию и одновременно прикидываешь, как изменить навыки контактного боя с учетом приземистых фигур броненосцев. Вычленяешь слабые точки в моторизированном снаряжении охранника. Уже думаешь о том, как вырвешь из его ослабевших рук огнестрела и на сколько градусов повернешь его в сторону другого бойца, который все еще оторопело выцеливает другой конец помещения, тот, где ты был секундой ранее. Право, за секунду можно подумать так о многом и сделать столь многое. Было бы желание, когда понимаешь, что когти не достали живой плоти, а слой брони и навешанных механизмов заставляют подумать, не является ли охрана роботами не только снаружи, но и внутри. Первая пуля пробивает твой левый плечевой щиток. Она вылетает с другой стороны и скрывается уже в ноге рассеченного тобою экзоскелета, судя по сочленению, где-то в районе бедра. Ужаленное, твое тело приобретает существенный импульс. Его начинает закручивать относительно правой точки опоры. Упс, осечка получается. Как-то за все эти годы из головы, что на место уже возвращена, вылетела, что обычные люди не брезгуют огнем по своим. Осечка стремительно перерастает в проблему, когда ты распознаешь, что за пробивной силой снабжена здесь пехота, основной чертой которой во все времена считалась тактическая гибкость и мобильность, но не калибр. С такими игрушками в текущем плачевном твоем состоянии шутки будут плохи. Необходимо срочно переходить на внешний окислитель, затратить остаток энергии, но реанимировать последние системы. Ты раздуваешь легкие воздухом, как меха, и издаешь достойный голливудского чудовища дребезжащий вопль, прочищая свой трахейный комплекс. Снова стрекочут автопушки, и игольчатые боеприпасы прошивают насквозь твою грудь, брюшную полость и носоглотку, вбивая крик туда, где он зародился. Превращенная в сито периферийная информоносная система сбивает концентрацию, и ядро Ира снова выплывает из глубин города, угрожая разделом. Ты понимаешь, что разведывательная операция в каком-то смысле была успешной, и можно рапортовать о ее завершении. Броне требуется апгрейд, либо в следующей стычке нужно будет использовать ее более тяжелую форму. Частично восстановленный защитный слой оказывается не таким уж серьезным препятствием для игл этих аквариумоголовых, и ее начальная скорость полета должна быть в разы выше той, что дает основной натовский 5,56. Не так уж и удивительно, даже с учетом заторможенного научного прогресса. НАТО, Черный дозор, Объединенные нации, ко всем этим понятиям конец подбирался еще тогда. Как сейчас наверняка они уступили место чему-то другому, более общему, так и предельно допустимая универсальность пришла в системы вооружения. Все, с анализом покончено, настало время позаботиться о сохранности души. Как там ты встретил свою смерть в предыдущий раз? Разорванный в клочья, вынужденный смотреть, как твои руки багровой лужей растекаются по вертолетной площадке. Из того ада нам удалось сбежать, Алекс Мерсер, неуверенно произносит Зевс, едва поток сознания начинает дифференцироваться. Я лишь смею надеяться, что мы не угодим в какой-то худший. Иглы окончательно перемалывают твое тело в кашу, обрывая звук, свет и тактильную информацию. Не без твоего участия. Время для Алекса Мерсера становится настоящим. И вот уже 7 дней, как его называли находкой, ни коллегой, ни Алексом, ни боссом и даже не несущим воспаленный бред ебаным ублюдком. От невыносимой боли Мерсеру даже начало казаться, что все эти словоописания из прошлого предназначались другому существу, а себе он их по ошибке адресовал. Да и как тут не ошибиться, когда его вскрывали наживо, так что развитый вдоволь наслушался тихого и страшного потрескивания костей, а рассеченные нервы снова и снова обдавало горячим воздухом. И не заблокировать эти выкручивающие наизнанку ощущения, не проявить их через крик он не в силах, только и может, что висеть в полуобмороке на разделочной конструкции, уставившись в одну точку. Нет, боли Мерсер не боялся, хотя за столетие с лишним жизни в новом воплощении порядком от нее отвык. Все-таки те крупицы страданий, что передаются при ассимиляции сознания, никогда не могли сравниться с разделом его самого. Но и ввинчивающиеся в череп нейрошунты, которые должны были создавать связь с имплантатами, спрятанными в мозгу, желания поскорее умереть не вызывали. Даже не заглушенная холодом, на сатанинскую оргию, где Мерсера приносила в жертву Элизиуму самым медлительным и изощренным способом инфернальная машина судного дня, вскрытие не тянуло. А после установки самых последних, в теменной доле мозга расположившихся, импланты вовсе Алексу прекратили докучать. Максимум в определенные моменты подвергали двигательные и секреционные центры легкому воздействию. Сосуществовать с ними в таком состоянии было вполне возможно. Что же до новых кураторов Мерсера, то они-то особыми манерами не отличались. Пытались заговорить с ним исключительно по-английски, как будто вирусы признают главенство этого языка в качестве международного. Ну или весь мир таки объединился под давлением англосакского этногенеза, это тоже исключать не стоило. Дать исследователям ответ Мерсер способен не был, когда по договоренности с Зевсом ему предоставлялась возможность говорить, вместо собственного голоса было слышно лишь бормотание, хаотичный набор терминов, вертящихся на языке. Умение облачать мысли в словесную оболочку выветрилось из каждой клетки его тела. Мозгоправов это не удовлетворяло, и по их приказу дроны и трубки высасывали из Мерсера синтезированную заново жизненную основу, пичкая взамен эмульсией пустышкой. Изучив собранные данные, они принимались за неконструктивные допросы с еще большим энтузиазмом. Все одно, даже скука, от их речей нагоняющая туман на рассудок, в какой-то мере лучше, чем подступающий раздел. Дискомфорт от зиггирования личности на поименованные абстрактное и координатное начало, а также от потери собственной адекватности не являлся такой уж большой ценой за отсрочку сеанса лоботомии в исполнении Элизиума. Теперь подопытный вспомнил, как все изменилось, стоило одному из ученых ляпнуть что-то, ассоциировавшееся со старым товарищем Мерсера. Франклин, причина неразберихи в его голове и вирусных спящих последовательностях, по психотипу оказался весьма схож с Кинигом, разве что был моложе. Верность профессии и циничный взгляд на мир прилагались. Как только удалось это выяснить, Зевс получил возможность сузить диапазон поиска и, как следствие, выделить часть локальных мощностей на взаимодействие Мерсера с внешней средой, аж полноценный разговор с мучителями вышел. Хитрые ядерные взаимодействия, в которых никогда нельзя быть уверенным, что именно взбредет в их спиновые орбиты, вроде бы устаканились и не особо возражали против вливания нового генома. С точностью отследить Франклина пока не удалось, ибо Мерсер затолкал его так глубоко, что сам чуть не заплутал на обратном пути. Но нарушитель обнаружит себя опять, обнаружит непременно. Уверенность в это вселяло и то, что Ира из таких же, как Франклин, людей получились вполне себе стандартными даже без личного участия Мерсера в их обработке. И сейчас он вполне ощущал свежевыведенного крикуна уровнем выше, стандартная модификация, буян синтезированный из различных компонентов людей, влившихся в улей. В нерассуждающем разуме, способном усваивать и исполнять команды, не было ни тревог, ни ожиданий, только монолитное спокойствие, лишенное даже намеков на дезориентацию или страх. Существо ждало приказов своего хозяина так, как ждал бы камень. Без какого-никакого терраформированного под вирус стабильного пространства держать с ним постоянную связь было бы непросто, но мутант был всего один. Если реакции крикуна на стандартные молекулярные шифры как-то и могли отличаться ввиду эффекта Франклина, то мозговой деятельности Мерсера он должен был подчиниться беспрекословно. Алекс понял это, как только всплыл из ледяного океана, который обрушился на него с окончанием немоты, почувствовал теплый язычок пламени совсем неподалеку, охотно перепрыгнувший к Мерсеру на ладонь. Банальная, но верная динамитная шашка на когтистых лапах, любящая в придачу кусаться, ресурс скудный, конечно, но воспользоваться им можно с немалой эффективностью. Развитому командиру возможность дистанционно при этом мгновенно. Заставлять боевые единицы выполнять строго конкретное действие дает преимущество, которые людям и не снились. Охрана и протоколы сдерживания у Буяна не хуже имелись, это точно, но Мерсер направит его по верному пути, как направлял миллиарды разумов в той, самой последней своей модели. Маневр отвлечения внимания еще никто не отменял. Посмотрим, кто кого. А что до упомянутой концепции, то наибольшие сожаления Алекс испытывал из-за того, что не мог вспомнить ее завершающую стадию в подробностях. А ведь все сложилось так удачно. Гораздо удачнее настоящей реальности, где он возомнил себя умнее эволюции, методично выбивавшей удачные последовательности на протяжении миллиардов лет и устраивавшей геноцид популяций, едва ее что-то переставало устраивать. Мерсер даже не мог вспомнить, какая маска на нем была надета в конце симуляции. С точки, в которой он там оказался, весь мир выглядел как рыхлая багровая губка, как гигантская бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел. Испещренная огромными формами и кишащая неизвестными образами он, Алекс Мерсер, в качестве главной повелевающей силы того мира, застыл в средоточии нахлынувших извне энергий. Вот же ирония, но он не в силах был не то что предпринять какое-то ответное действие, но и просто поднять голову, увидеть причину своего конца.